Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Здравствуйте, друзья! Когда Жорж Сименон принес свой первый детективный роман издателю Фияру, который, по мнению многих, имел безошибочное чутье в отношении того, будет иметь произведение успех или нет, Фияр сказал: «Что вы, собственно говоря, тут настрочили? Ваши романы не похожи на настоящий детектив. Детективный роман развивается как шахматная партия. Читатель должен располагать всеми данными. Ничего похожего у вас нет. Да и комиссар похожего у вас нет. Да и комиссар ваш отнюдь не совершенство. Не молод, не обаятелен. Жертвы и убийцы не вызывают ни симпатии, ни антипатии. Кончается все печально. Любви нет, свадеб тоже. Интересно, как вы надеетесь увлечь этим публику?» Тем не менее, когда Сименон протянул руку, чтобы забрать свою рукопись, издатель сказал: «Что поделаешь, вероятно, мы потеряем кучу денег, но я рискну и сделаю опыт. Шлите еще 6 таких же романов. Когда у нас будет запас, мы начнем печатать по одному в месяц». Так и появились первые романы о комиссаре Мегре. Как известно, их успех превзошел все ожидания. И Сименон продолжил эпопею знаменитого комиссара Мегре. В наших передачах в исполнении Эдуарда Томана звучит роман Жоржа Сименона «Дело Наура». Мегре снилось, что он отбивается от невидимого злодея, трясущего его за плечо. Рука не подчинялась комиссару и казалась вялой, словно одеревеневшей. Это было унизительно. «Кто это?» — крикнул он, смутно сознавая всю бессмысленность этого вопроса. Да и произнес ли он вообще что-нибудь? «Жюль! Телефон!» Сквозь сон он слышал какой-то звук, казавшийся ему угрожающим, и лишь спустя несколько мгновений осознал, что это телефонный звонок, а он лежит в постели, и жена тормошит его за плечо. Комиссар протянул руку к телефону, стараясь стряхнуть с себя сон. Мадам Мегре сидела на нагретой постели рядом с ним. Лампа у изголовья светила нежным светом. «Алло!» Он чуть было не повторил снова, словно во сне. «Кто это?» «Мегре?» «Говорит, пардон». Комиссар бросил взгляд на будильник, стоявший на ночном столике жены. Половина второго. С традиционного ужина у пардонов они вернулись в начале 12-го. В этот раз гвоздем вечера была аппетитная фаршированная баранья лопатка. «Да, я слушаю. Извините, что разбудил вас, но только что в моем доме произошло довольно неприятное происшествие, и мне кажется, оно входит в вашу компетенцию». Больше 10 лет Мегре и Пардоны дружили семьями, но, тем не менее, обоим мужчинам никогда не приходила в голову мысль обращаться друг к другу на «ты». «Я слушаю, пардон, продолжайте». Голос на другом конце провода был встревоженным и одновременно смущенным. «Думаю, вам стоило бы приехать ко мне. Вы лучше бы поняли ситуацию». «Надеюсь, несчастье не произошло?» Пардон запнулся. «Нет, не совсем так, но...» «С женой все в порядке?» «Да, она готовит для нас с вами кофе». Мадам Мегре пыталась по репликам мужа понять, что произошло, и вопросительно смотрела на него. «Я сейчас буду у вас». Мегре повесил трубку. Теперь он окончательно проснулся, и на лице его появилась тревога. Впервые доктор Пардон звонил ему в такое время, и комиссар, который хорошо знал врача, понял, что случилось что-то серьезное. «В чем дело?» — произнесла мадам Мегре. «Не знаю, я нужен Пардону. Кажется, у него есть основания, чтобы приехал я». «Весь вечер он был весел. Очень весел, и его жена тоже. Мы говорили об их дочери и зяте, о поездке на Балеарские острова, которую они планируют на будущее лето». Слушал ли ее Мегре? Встревоженный он одевался, пытаясь догадаться, чем был вызван звонок доктора Пардона. «Я приготовлю тебе кофе». «Не стоит. Мадам Пардон как раз занимается этим». «Вызвать такси?» «Не надо. Погода отвратительная, машина приедет не раньше, чем через полчаса». Наступило 14 января, пятница. Весь день в Париже температура была ниже 12 градусов. Снег, наваливший за последние дни, настолько смерзся, что его невозможно было убирать, и, несмотря на рассыпанную по тротуарам соль, повсюду оставались целые островки льда, на которых скользили прохожие. «Не забудь свой толстый шарф!» Этот шарф из плотной шерсти связала мадам Мегре, и он еще ни разу не надевал его. «Может быть, мне пойти с тобой?» «Зачем?» Ей не нравилось, что он уходит один в такую ночь. Возвращаясь домой от Пардонов, они шли осторожно, глядя себе под ноги, и все же Мегре поскользнулся и тяжело упал на углу улицы Шамен-Вер. Некоторое время он сидел на земле, ошеломленный и какой-то пристыженный. «Ты не ушибся?» «Нет, я просто не ожидал, что упаду». Он отказался от ее помощи, сам поднялся и не захотел, чтобы она взяла его под руку. «Не стоит, а то мы упадем оба». Теперь она проводила его до двери, поцеловала, прошептав: «Будь осторожен». Она не закрывала дверь до тех пор, пока Мегре не спустился на первый этаж. Он не пошел по улице Шамен-Вер, а предпочел сделать небольшой крюк, направляясь от бульвара Ришар-Ленуар к бульвару Вольтера, где жили супруги Пардон. Он двигался медленно, были слышны только его шаги. На улицах ни такси, ни машин. Париж казался вымершим, и Мегре вспоминал, что видел его таким, застывшим от холода, всего 2 или 3 раза в своей жизни. Однако по бульвару Вольтера со стороны площади Республики медленно катил грузовик, и несколько черных фигурок рабочих разбрасывали с него лопатами соль по тротуару. Свет горел лишь в комнатах квартиры Пардона, все окна соседних домов были темны. Мегре показалось, что он видит за шторами чей-то силуэт, и когда он добрался до двери, та открылась, прежде чем комиссар успел позвонить. «Еще раз извините меня, Мегре». На докторе Пардоне был тот же самый темно-синий костюм, в котором он был за ужином. «Я попал в затруднительное положение и не знаю, что мне теперь делать». В лифте комиссар заметил, что лицо врача осунулось. «Вы не ложились?» Пардон, смущаясь, объяснил: «Когда вы ушли от нас, я еще не хотел спать и принялся заполнять регистрационные карточки». Иными словами, несмотря на занятость по работе, он не хотел переносить традиционный ужин на другой день. В этот раз супруги Мегре засиделись у них дольше обычного. Разговоры в основном шли об отпусках, и Пардон заметил, что его пациенты после отдыха выглядели более уставшими. Они прошли через комнату для посетителей, где горела лишь небольшая лампа, и вместо того, чтобы направиться в гостиную, свернули в кабинет Пардона. Мадам Пардон появилась сразу же, неся на подносе 2 чашки, кофейник и сахарницу. «Прошу извинить, что не одета, но я уже ухожу, мужу нужно поговорить с вами». На ней был светло-голубой халат, накинутый на ночную рубашку, и тапочки без задника на босу ногу. «Муж не хотел вас беспокоить. Это я настояла. Если я не права, прошу меня простить». Она налила им кофе и направилась к двери. «Я не смогу заснуть, пока вы не закончите. Так что не стесняйтесь позвать меня, если что-нибудь понадобится. Вы не хотите есть, Мегре?» «Я слишком хорошо поужинал, чтобы успеть проголодаться». «Ты тоже не хочешь? Спасибо». Дверь комнаты, где Пардон осматривал своих пациентов, была открыта. Посередине ее стояла высокая кушетка, покрытая белой простыней, испачканной кровью. Большие пятна крови Мегре заметил и на зеленом линолеуме. «Присаживайтесь. Выпейте сначала кофе». Пардон указал на груду бумаг и карточек на своем столе. «Видите ли... Людям не приходит в голову, что помимо консультаций и визитов мы должны выполнять еще эту бюрократическую работу. Часто приходится выезжать по срочным вызовам, постоянно откладываешь ее на более поздний срок, и в один прекрасный день оказывается, что просто тонешь в бумагах. Я рассчитывал уделить этому занятию 2 или 3 часа». А ведь Пардон начинал визиты в 8, а с 10 приступал к приему больных в своем кабинете. Квартал Пикпюс не принадлежал к разряду богатых. Здесь жили малообеспеченные люди, и нередко в приемной собиралось до 15 человек одновременно. Можно перечислить по пальцам те традиционные ужины, во время которых Пардона не вызывали бы по телефону, и он не вынужден был покидать своих гостей на час, а то и больше. «Я погрузился в эти бумаги. Моя жена спала. Было очень тихо, и я даже вздрогнул, когда раздался звонок в квартиру. Открыв дверь, я увидел мужчину и женщину, которые произвели на меня странное впечатление». «Почему?» «Прежде всего потому, что я их не знал, а ведь среди ночи меня обычно беспокоят лишь мои постоянные пациенты, и только те, у которых нет телефона». «Я понимаю». «И еще мне показалось, что они не живут в этом квартале. На женщине была шуба из морской выдры и такая же шапка. Случилось так, что моя жена, листая 2 дня назад журнал мод, вдруг заявила: «Когда ты надумаешь подарить мне шубу, выбирай не норковую, а из морской выдры. Норку носят все, а вот выдра...» Остальное я тогда не дослушал, но вспомнил об этих словах, когда, открыв дверь, с удивлением смотрел на них. Мужчина тоже был одет не так, как одеваются на бульваре Вольтера». Он спросил с легким акцентом: «Доктор Пардон?» «Да, это я. Эту даму только что ранили, и я хотел бы, чтобы вы осмотрели ее. Как вы узнали мой адрес?» «Нам дала его какая-то пожилая женщина, проходившая по бульвару Вольтера. Полагаю, что это одна из ваших пациенток». Они вошли в кабинет. Женщина, очень бледная, казалось, вот-вот потеряет сознание. Она бессмысленно смотрела на меня, прижав руки к груди. «Я думаю, вам надо поторопиться, доктор», — сказал мужчина, снимая перчатки. «Что это за ранение?» Я повернулся к женщине, яркой блондинке, на вид ей не было 30 лет. «Снимите шубу». Она молча сбросила шубку, и я увидел, что ее соломенного цвета платье до пояса пропитано кровью. «Вот, взгляните на это пятно крови возле моего стола, на том месте, где она стояла». Я провел ее в кабинет и попросил снять платье, предложив свою помощь. Она отрицательно покачала головой и разделась самостоятельно. Мужчина не пошел с нами, но дверь между 2 комнатами оставалась открытой, и он продолжал говорить со мной, или, вернее, отвечать мне. Я надел халат, вымыл руки. Женщина неподвижно лежала на животе, не издавая ни единого звука. «Который был час?» — спросил Мегре, закуривший свою первую трубку с тех пор, как Пардон позвонил ему. «Я посмотрел на часы, когда раздался звонок. Было 2:10. Все это произошло очень быстро, гораздо быстрее, чем я рассказываю. Я уже промыл рану и остановил кровотечение, и только тогда задумался о том, что же происходит. На первый взгляд, рана не казалась слишком тяжелой, хотя кровь еще сочилась. Продолжая заниматься раной, я попросил мужчину рассказать, что произошло. Я шел по бульвару Вольтера в 100 метрах отсюда, а эта женщина шла впереди». «Не будете же вы утверждать, что она поскользнулась?» «Я удивился, увидев ее одну на улице в такой час, и замедлил шаг с тем, чтобы она не подумала, что я иду за ней. И тогда я услышал, как приближается какая-то машина». Пардон прервал рассказ, чтобы допить кофе и налить себе 2 чашку. «Вам тоже?» «С удовольствием». Мегре одолевала сонливость, у него пощипывала переносицу, и он чувствовал, как начинается насморк. 10 его сотрудников свалил грипп. Это осложнило работу в последние дни. «Я стараюсь как можно более точно передать вам наш разговор, но не могу поручиться за каждое слово. Я обнаружил, что между 3-м и 4-м ребром рана становилась более глубокой, и при ее обработке что-то упало на пол. Причем я не сразу обратил на это внимание. Пуля?» «Подождите». Мужчина в соседней комнате продолжал свой рассказ. Поравнявшись с дамой, машина притормозила, хотя и до этого ехала не быстро. Я увидел, как из открытого окошка высунулась рука. Мегре прервал врача. «Из-за передней или задней дверцы?» «Он мне этого не сказал, и у меня даже в мыслях не было спросить его. Не забывайте о том, что я фактически делал операцию. Мне приходилось заниматься этим в экстренных случаях, но я не хирург по специальности, и вся эта история мне казалась странной. Что меня удивляло больше всего, так это полное молчание пациентки. Мужчина же продолжал. Я услышал звук выстрела и увидел, как эта женщина пошатнулась, попыталась уцепиться за стену дома, затем у нее подкосились колени, и она медленно осела в снег. Машина же удалилась и свернула куда-то направо. Я бросился вперед и увидел, что женщина жива. Ей удалось самостоятельно, хотя и держась за меня, подняться на ноги. Я спросил, не ранена ли она, и женщина кивнула головой. «Она и с вами не разговаривала?» «Нет, я не знал, что делать. Я оглядывался вокруг, надеясь найти кого-нибудь в помощь. Проходила пожилая женщина, и я спросил у нее, где можно найти врача. Она указала на ваш дом и назвала фамилию». Пардон замолчал и глядел на Мегре с видом провинившегося ребенка. Тогда комиссар спросил, «Этому человеку не пришло в голову отвезти ее в больницу?» Вот и я сказал ему, что мы находимся в двух шагах от больницы Сент-Антуан, а он лишь прошептал, «Я не знал этого». Он не знал и того, что главный комиссариат квартала находится в 100 метрах отсюда. Наверное. Я был в затруднительном положении. Знаю, что я не имел права оказывать помощь, не предупредив тотчас же полицию, ведь речь шла об огнестрельном ранении. Но, с другой стороны, я ведь уже начал операцию. Я сказал себе, окажу ей первую помощь, и как только закончу, сразу же вызову санитарную машину. И наложил временную повязку. Вместо вашей окровавленной одежды я могу предложить вам купальный халат. Она отрицательно покачала головой и через несколько секунд уже самостоятельно надела на себя комбинацию, платье, а затем вышла в мой кабинет к мужчине, который ее привел. Я сказал им обоим, присаживайтесь, через минуту я освобожусь. Я хотел снять резиновые перчатки, испачканный халат и закрыть пробками пузырьки с лекарствами, которыми пользовался и продолжал с ними говорить. Я должен записать ваши имена и адреса. Если вы предпочитаете лечиться не в больнице, а в какой-нибудь частной клинике, скажите мне, и я сделаю все необходимое. Мегре уже понял, что произошло дальше. Как долго вы оставались вне их поля зрения? Трудно сказать. Помню, я поднял пулю, упавшую на пол, во время операции, затем бросил в корзину использованную вату и бинты. Наверное, 2 или 3 минуты. По-прежнему, продолжая говорить, я подошел к двери и увидел, что в моем кабинете никого не было. Сначала я бросился в прихожую, потом вышел на лестничную площадку. Не услышав ни шума опускающегося лифта, ни звука шагов на лестнице, я вернулся в кабинет и посмотрел в окно, но не смог разглядеть тротуара у дома. Именно в этот момент я услышал, как тронулась с места какая-то машина. По звуку я бы даже сказал, что это был мощный спортивный автомобиль. Когда я открыл окно, то увидел, что бульвар Вольтера пуст, и только со стороны площади Республики двигался грузовик, разбрасывающий соль, и вдалеке шел одинокий прохожий. Если не считать самых близких своих сотрудников, таких как Люка, Жанвье, Торансе и недавно принятого молодого Лапуэнта, которым Мегре испытывал чувство искренней привязанности, комиссар дружил лишь с доктором Пардоном. Оба они, будучи в сущности ровесниками, ежедневно занимались тем, что лечили болезни, людей и общество. И поэтому их взгляды на жизнь во многом совпадали. Они могли после своих традиционных ужинов, устраиваемых то на бульваре Ришар-Ленуар, то на бульваре Вольтера, часами беседовать, совсем не замечая времени, и приходили к одним и тем же выводам, так схож был их жизненный опыт. Неуважение ли, которое каждый испытывал по отношению к другому, мешало им перейти на «ты». В эту ночь, несмотря на царившую в кабинете врача тишину и покой, они не чувствовали себя так непринужденно, как за ужином несколько часов назад. Возможно, это объяснялось тем, что случай впервые столкнул старых друзей на почве их профессиональных интересов. Доктор, выглядевший смущенным, говорил быстрее обычного, и чувствовалось, что он желает поскорее доказать свои благие намерения, как если бы его допрашивали на совете коллегии адвокатов. Мегре со своей стороны не решался задавать слишком много вопросов, выбирая после некоторого колебания лишь те, которые казались ему неизбежными. «Скажите, пардон, в самом начале вы говорили, что мужчина и женщина, как вам показалось, не проживают в этом квартале». Доктор попробовал объяснить. «Моя клиентура — это лавочники, ремесленники и небогатые люди. Я не какое-нибудь светило, а всего лишь тот, кому приходится по 20 раз на дню преодолевать 5 или 6 этажей в домах без лифта, таская с собой сумку с инструментами. На этом бульваре есть дома, где живут зажиточные люди, но я никогда не видел здесь кого-нибудь, кто был бы похож на моих недавних посетителей». Хотя женщина и не произнесла ни одного слова, у меня сложилось впечатление, что она иностранка. У нее довольно характерные черты типичной северянки, молочной белизны лицо, белокурые волосы, которые редко можно увидеть в Париже, да и то разве что крашеные. Но это не тот случай. Судя по ее груди, я могу полагать, что она родила по меньшей мере одного ребенка и кормила его своим молоком. «Не было ли у нее какой-нибудь особой приметы?» «Нет. Хотя, подождите, шрам, длиной около 2 сантиметров, идущий от левого глаза в направлении уха. Я его заметил, потому что он имел форму гусиной лапки, а на молодом лице это выглядит довольно пикантно». «Вы думаете, она молчала умышленно?» «Уверен, что это было так. Я видел их на лестничной площадке и в своем кабинете, и думаю, что они знали друг друга, притом очень близко. Возможно, я скажу глупость. Мне кажется, что существует нечто неуловимое, объединяющее истинно влюбленных, и что эта связь чувствуется даже тогда, когда они не смотрят друг на друга и не соприкасаются. Расскажите мне, как выглядел он». «Я его видел совсем недолго. Он не снимал пальто из мягкой ворсистой ткани. На нем была шляпа?» «Нет, он был с непокрытой головой. У него черные волосы, лицо с тонкими чертами, загорелая кожа, карие глаза. Я дал бы ему 25-26 лет, и, судя по манере говорить, по его поведению, по одежде, я сказал бы, что он всегда вращался среди привилегированных людей». «Красивый парень, с виду нежный, немного меланхоличный. Вероятно, он испанец или из Южной Америки. Что мне теперь делать? Не зная их имен, я не могу заполнить на них медицинскую карточку. Да и, очевидно, речь идет о преступлении». «Вы поверили тому, что рассказал вам мужчина?» «В тот момент я просто не задумывался над тем, что он говорил, и... Только потом, когда я обнаружил, что они исчезли из моего кабинета, и когда я ждал вас, объяснения мужчины показались мне странными». Мегре внимательно рассматривал пулю. «Стреляли, вероятно, из пистолета калибра 6,35. Это оружие опасно лишь при выстреле с близкого расстояния и не отличается большой точностью». «Это и объясняет характер ранения. До того, как пуля засела между двумя ребрами, она наискось прошла спину, сорвала кожу, оставив след в несколько сантиметров». «Далеко ли могла уйти женщина в таком состоянии?» «Не могу сказать определенно. Не исключено, что прежде чем добраться сюда, она приняла какое-нибудь более утоляющее средство. Женщина совсем не реагировала на боль, а ведь именно наружные раны обычно бывают самыми болезненными». «Послушайте, пардон», — пробормотал Мегре, вставая со стула. «Я постараюсь заняться этой парой. Завтра утром пришлите мне ваши письменные объяснения о случившемся и повторите в них все, что вы мне только что рассказали». «У меня будут неприятности?» «Вы обязаны оказывать помощь каждому, если его жизнь в опасности, разве не так?» Он снова закурил трубку, потом надел перчатки и шляпу. «Я буду держать вас в курсе». На улице по-прежнему царил ледяной холод, и, пристально глядя на снег у стен домов, Мегре прошел 100 метров, но не обнаружил ни пятен крови, ни каких-либо следов падения. Затем, вернувшись назад, он пересек площадь Леона Блюма и вошел в полицейский участок, разместившийся на первом этаже мэрии. Бригадира де Мари, дежурившего в эту ночь, он знал давно. «Привет, де Мари!» Удивленный появлением шефа из уголовной полиции, тот поднялся со смущенным видом, отложив книжку комиксов. «Привет, Лувель!» Сержант Лувель варил кофе на спиртовке. «Скажите-ка мне, кто-нибудь из вас ничего не слышал приблизительно час назад?» «Нет, господин дивизионный, что-то вроде выстрелов в сотни метров отсюда». «Ничего». «Между часом и часом десятью». «А с какой стороны?» «Со стороны бульвара Вольтера в направлении площади Республики». «Незадолго перед тем отсюда отправился патруль, сержанты Матисс и Бернье. Они пошли по бульвару Вольтера и, должно быть, спустились по нему до улицы Амело. А где находится патруль в настоящий момент?» Бригадир бросил взгляд на электрические часы. «Где-то в районе площади Бастилии, если уже не на улице Рокет. Они вернутся в три. Вы хотите, чтобы мы попытались связаться с ними?» «Нет, не нужно. Вызовите для меня такси. Когда вернется патруль, позвоните мне на набережную Орфевр». Пришлось звонить два или три раза, прежде чем нашлась свободная машина. Затем Мегре набрал номер своего домашнего телефона. «Не волнуйся, если я вернусь только под утро. Сейчас я в комиссариате квартала. Мне вызвали такси». «Да нет же. Он ни при чем во всей этой истории. Но я должен заняться расследованием уже сейчас. Нет, я не падал. Пока». Такси обогнало грузовик с солью, двигавшийся со скоростью пешехода, и лишь три легковые машины встретились по пути на набережную Орфевр, где стоявший перед воротами часовой казался застывшим от холода. Поднявшись наверх, Мегре разыскал Люка, в эту ночь дежурившего вместе с инспекторами Жюсье и Лурти. Больше во всем здании никого не было. «Добрый вечер, ребята. Для начала обзвоните все больницы и все частные клиники Парижа. Я хотел бы знать, не обращались ли туда этой ночью после половины второго мужчина и женщина. Возможно, что обратилась за помощью лишь женщина, раненая в спину. Вот как они выглядели». Он старался повторить все, что ему рассказал Пардон о своих неизвестных посетителях. «Начните с кварталов в восточной части города». Трое полицейских устремились к телефонам, а Мегре вошел в свой кабинет, включил свет, снял пальто и толстый вязаный шарф.